Вдруг Сева увидел, что к ним приближается какой-то другой самолет. Пилот поднял руку в перчатке с раструбами, и птица Рок, которая внимательно следила за самолетом, тут же развернулась и в несколько взмахов гигантских крыльев, куда больших, чем крылья самолетика, помчалась на перехват. Тот дальний самолет почему-то не захотел встречаться птицей и повернул прочь. «Very nice», — сказал Гарри Коллинз. «Береженного Бог бережет», — сказал снежный человек и расхохотался басом. «Граница под нами», — сообщил он Севе. «Какая граница?» «Граница с Россией». Это Севе понравилось. Всегда приятнее лететь домой, чем от дома. Они вошли в облака, затем спустились к самой земле и на бреющем полете пошли между небольших холмов и над озерами. «Русские пилоты не должны нас заметить», — пояснил снежный человек. Так они летели еще с полчаса. Птица Рок исчезла, наверное, повернула назад. Над просторами России этим птицам летать не велено. Самолет летел довольно низко, и когда коровы, что паслись на полянах, поднимали головы, удивляясь гостям из дружественной Финляндии, можно было на минутку заглянуть в их глупые глаза. Раза два пролетали над деревнями. На берегу речки загорали под солнцем мальчишки. Тракторист заглушил мотор и смотрел на самолет, приложив ладонь к глазам. Сева помахал ему. «Не привлекай лишнего внимания», — сказал снежный человек, и Сева чуть не расхохотался. «Если уж кто и привлекал внимание, так это Гарри в самолетике, похожем на этажерку». «Они все думают, что здесь кино снимают», — крикнул Сева снежному человеку. И тут впереди показались вышки и две египетских пирамиды. Египетские пирамиды оказались терриконами, крутыми холмами, насыпанными из породы, которую выбрасывают наверх, когда добывают уголь, а вышки, похожие на Эйфелеву башню в Париже, и были шахтами. Там умещались механизмы подъемников, на которых в шахту опускались рабочие. Дальше к лесу были видны двухэтажные бараки, склады и различные строения. Некоторые из них были просто облезлыми и старыми, а другие еще и полуразвалившимися. Вдалеке за лесом темнела гряда холмов. Гарри выбрал ровную площадку и ловко посадил самолет, так что тот замер в тени одного из терриконов. «Здесь никого нет», — сказал снежный человек, спрыгнув на землю. «Шахта закрыта». «Уголь кончился», — раздался тонкий отрывистый голосок. «Люди ушли». Сева удивился, как это гном успел к ним подойти. Гном был высокий, Севе почти по пояс. Вместо красного колпака, которыми так гордятся гномы, он надел желтую шахтерскую каску, борода у него была подстрижена, что совсем уж необычно для гномов, и одет он был вполне современно, в шахтерский костюм с высокими резиновыми сапогами. Гном протянул всем по очереди руку и представился. «Густав 60-й, наследственный властелин кольского племени, дальний родственник Снежной Королевы. Рад вас видеть в моих краях. Все, что мы обещали сделать, выполнено». «Молодец!» — похвалил снежный человек, как будто был начальником гнома. «Здравствуйте!» — вежливо сказал Сева. А Гарри Коллинз, как всегда, предпочел промолчать. Раз он был неживым, то каждое слово давалось ему с трудом. «Так ты и будешь тот юный храбрец, который в одиночку отправляется в смертельно опасное путешествие?» — спросил гном Густав 60-й, словно только сейчас догадался, что именно Сева, а не снежный человек и не пилот Коллинз, решил отправиться в путешествие. «Впрочем, всегда приятно, когда о тебе говорят «юный храбрец». «Ничего особенного», — сказал Сева, потому что застеснялся. «Мне не привыкать». «Вы не в первый раз спускаетесь к центру Земли?» — удивился гном. «Пустяки!» — Сева смутился, потому что врать ему не хотелось, а получилось, что соврал. «Но когда ты начинаешь врать, остановиться почти невозможно». «Дело обычное». «Я потрясен, буквально потрясен», — сказал гном. «Пойдем», — усмехнулся снежный человек. «Время не ждет». «Вот именно», — согласился Густав 60-й. «Только одно маленькое дело». Он сунул два пальца в рот и залихватски свистнул. И тут же из близлежащего ельника выскочило и побежало к ним несколько елок. Когда они подбежали ближе, Сева понял, что это не елки, а гномы, каждый из которых несет елку или охапку еловых лап. Они окружили самолет и принялись забрасывать его ветками. И 5 минут не прошло, как самолетик и след простыл. Даже вблизи не различишь. «Гуд!» — одобрил Гарри Коллинз. «Экселент!» Он достал из кармана курительную трубку и принялся набивать ее табаком. Севу немного удивляло то, что неживой пилот курит. Когда он, еще перед полетом, спросил об этом Кристину, та ответила: «Но ведь трубку, а не что-нибудь». Гарри закурил. Сева подошел к пилоту и попрощался с ним за руку. «Он будет ждать», — сказал снежный человек. «Но я же могу задержаться на несколько дней». «В этом есть преимущество его состояния», — сказал снежный человек. Сева не сразу понял, что снежный человек имеет в виду, а имел он в виду то, что Гарри мертв, и ему все равно, сколько ждать. Мертвый пилот подмигнул Севе, и Сева пошел к шахте. Снежный человек нес мультипликатор. Замыкал шествие Густав 60-й. Когда они вошли в небольшую будку у подножия вышки, то обнаружили, что там горят электрические лампочки. «Как так?» — удивился Сева. «Ведь шахта не работает». «От сети отключить забыли», — ответил Густав. «У нас так бывает». «И давно забыли?» — спросил Сева. 7 лет назад», — ответил гном. Густав повернул какую-то ручку, и дверцы лифта раздвинулись. На стенке лифта было 10 кнопок. Сева понял, что, наверное, в шахте несколько уровней или туннелей. На них подъемник и останавливается. Густав нажал на самую нижнюю кнопку. Страшно скрипя, будто его неожиданно разбудили, и он этим недоволен, подъемник двинулся вниз. Сева не хотел, но нечаянно спросил: «А он не оборвется?» Гном Густав даже не улыбнулся. Он ответил: «Система испытана. Мы опускали и поднимали 30 гномов. И хоть бы что. Только один задохся от тесноты». «Вот и хорошо», — сказал снежный человек. «Значит, 29?» Сева надеялся, что его спутники не заметили, что он оробел. Но они, если и заметили, то вида не подали. Подъемник опускался медленно. Становилось все холоднее, и холод был не верхний, ветреный, а особенный, подвальный. Порой в стене шахты открывался черный провал. Отсюда отходили боковые туннели. Вдали Сева увидел огонек. «Там кто-то есть?» — спросил он. «Один из наших», — ответил гном Густав. «Иногда туда забираются гномы, ищут, не пропустили ли люди какую-нибудь жилу или самородок». «А иногда и вампиры», — сказал снежный человек. Они замолчали. И вот тогда Севе стало на самом деле страшно. Представьте, что вам надо идти к зубному врачу. Это неприятно и висит над вами, как мешок с гвоздями. Но вокруг люди. Вы сами занимаетесь важными и неважными делами, до похода к зубному еще 3 дня, 2 дня и 1 ночь. И вот вы входите в поликлинику.

но дружить никогда не станет. Сева подумал, что о гномах ему мало что рассказывали, да и встречал-то он двух-трех и обчелся. А вот в голове сидит уже немало сведений о них и даже понимание, что они за народ такой. В общем, чужой народ. Глава 5. Приключение начинается. Все замолчали. Так молчат альпинисты, которые возвращаются вечером в лагерь после долгого и трудного восхождения. Одни мечтают о сне, другие — о чашке горячего чая. Штрек пошел вниз, рельсы оборвались, стены разошлись и сгинули в темноте. «Глубина 360 метров», — сообщил гном Густав. «Здесь шахтеры вышли на обширную пещеру, в которой пласты угля оборвались. Шахту закрыли как невыгодную. Понятно?» «Ну, прям как на уроке». «Понятно», — ответил за Севу снежный человек. «Здесь уже никакого света не было. Последняя электрическая лампочка осталась далеко позади. Они шли при свете двух фонарей. Сильно, как прожектор, светил фонарь снежного человека. Сева тоже включил свой фонарик. Так идти было веселее. Пока они двигались по туннелю, по рельсам света хватало. Он отражался от стен, и казалось, что они идут по коридору в темном здании. Но теперь, когда стены разошлись и потолок пещеры исчез в вышине, света стало совсем мало, и темнота надвинулась на них со всех сторон. «Ну и где твои помощники?» — спросил снежный человек. «Они не заставят себя ждать», — ответил Густав. «Мы, гномы, очень пунктуальны и всегда приходим на помощь, если нас просят». «Или если это вам выгодно», — заметил снежный человек. «Или если нам выгодно», — не стал спорить Густав. «Все так делают. Но, должен заметить, мы всегда выполняем свои обязательства». Густав хлопнул в ладоши. Звук далеко разлетелся в темноте, и Сева понял, что пещера очень велика. И тут же, словно из-под камней выбрались в свете фонаря, появилось несколько гномов. Сева сначала удивился, но потом подумал, что глупо представлять себе живых существ по картинкам в книгах или мультиках. Гномы были совсем не такими чистенькими и аккуратненькими, как в кино. Перед Севой стояло несколько карликов и карлиц в колпаках, грязных куртках или балахонах и тяжелых башмаках. В руках они держали молотки и кирки. Они поклонились гостям и принялись внимательно рассматривать Севу. «Наслышанный о Всеволоде?» — спросил снежный человек. «Совсем не такой», — сказала гномиха. Она отличалась от своих соплеменников лишь тем, что у нее не было бороды, да вместо серых штанов на ней был балахон до земли. Хлипкий и мелкий для героя. «Нам великан и не нужен», — сказал снежный человек. «И это мы понимаем», — согласилась гномиха. «Иначе не пролезешь». «Все осмотрели?» — спросил Густав. «Никого и ничего подозрительного», — ответил один из гномов. «Пещера готова?» «Готова». «Тогда пошли». Идти оказалось недалеко, да и путь лежал под уклон. У гномов оказались горняцкие лампы, так что они вышагивали, как карнавал в Рио-де-Жанейро. «Нас вот тут волнует», — сказал один из гномов, обращаясь к снежному человеку. «Вот если вы будете туда своих друзей переселять, они же нам все подземелье загадят». «Там ваших нет», — сказал снежный человек. «Там ваши не бывали, а вы уже заранее переживаете. Неужели думаете, что мы будем чего-то делать, с вами не посоветовавшись?» «Может быть, и будете», — сказала гномиха. «Кто вас разберет?» «Сколько же это путешествие будет продолжаться?» — подумал Сева. «Ведь весь этот путь придется и обратно пройти. И это лишь самая легкая его часть, куда труднее будет подниматься по узким щелям». Сева видел планы, которые нарисовали со слов карлика, который первым туда пробрался. И Сиви объяснили, что паутина, на которой он будет по щелям лазить, может растягиваться и стягиваться в зависимости от его Севиной надобности и желаний. Но Сиви некогда было как следует вдумываться. Наверное, если бы на месте Севы оказался опытный спасатель или там путешественник, он, конечно же, испытал бы оборудование, ведь от этого все зависит. Но Сева думал: совершу подвиг и быстренько назад. Ну, может, и не так просто, но в принципе так. В этом и состоит беда жителей сказочного мира. Они не умеют просчитывать свои дела и поступки наперед. Им, словно детям, кажется, все обойдется. Всем известно, что паутина рыжего крестовика может становиться короче и длиннее. Значит, так и будет. И только теперь, когда они уже целый час шли по гулкой холодной пещере, Сева начал понимать, что все может оказаться гораздо сложнее, чем ему казалось. Но не повернешь же теперь назад. С ним рядом бредут в этой проклятой тьме несколько существ, которых с точки зрения обыкновенного москвича не существует и существовать не может. А они существуют, идут впереди и о чем-то негромко болтают грязные от пыли и глины гномы. Тяжело топает неповоротливый, покрытый шерстью снежный человек. И всего-то на нем одежды пышные генеральские эполеты на волосатых плечах. Физиономия у него почти горилья, но, как ни странно, не очень злая. И не самая зверская из физиономий. Вот вернусь и скажу Лолите: слушай, я тут познакомился с одним снежным человеком. Ничего, парень, общительный. И как она начнет хохотать и визжать, каким презрением она его обольет. Надо будет как-нибудь с ним рядом сфотографироваться, тогда даже ей придется поверить. Дорога круто пошла вниз, и, перебравшись через завал, они оказались в небольшой пещерке, посреди которой блестело маленькое озеро. Как большая лужа или бассейн в детском саду. «Вот и пришли», — сказал снежный человек. Он говорил медленнее, чем обыкновенные люди, морщил низкий лоб, и оттого казалось, что он чего-то таит или недоговаривает. Пещера была невелика, и поэтому в ней было светлее. Снежный человек поставил чемодан на землю и раскрыл его. Гномы, как по команде, кинулись к мультипликатору и, пихаясь, стали заглядывать внутрь. «Эй!» — прикрикнул на них снежный человек. «Еще сломайте чего-нибудь!» И тут Сева снова задумался. А на каком, собственно, языке они разговаривают? И на каком языке я с ними разговариваю? И понял, что не знает. Говорит он вроде по-русски, потому что кроме русского никакого другого языка еще не выучил. Однако все, что говорилось рядом, он прекрасно понимал. Но ведь не могут же подземные гномы говорить по-русски. Сейчас, наверное, было не самое лучшее время об этом спрашивать, но внутри Сева этот вопрос жил как нарыв. Ты не можешь о нем не думать и не можешь не спросить. И, наверное, в глазах снежного человека и даже Густава он выглядел наивным и неумным, когда все-таки не удержался и спросил: «А на каком языке мы разговариваем?» «На обыкновенном», — ответил снежный человек, — «как все». Он посветил фонариком внутрь чемодана. «Вроде все в порядке». Сева тоже посмотрел в мультипликатор. Сейчас он ступит туда и... А может, ну его к лешему, развернуться и пойти обратно? Но сам уже понял, никуда он не пойдет. Не сможет он попроситься обратно. Слишком далеко зашел. Есть такая точка, после которой путешественник уже не может вернуться, и ему остается только шагать вперед. «Здесь останутся гномы», — говорил снежный человек. «Они будут сменяться, но всегда в пещере останется хотя бы один. Он будет стеречь мультипликатор. Правда, он не будет стоять на виду. Видишь нишу?» Снежный человек посветил фонариком внутрь небольшой пещеры. «Как раз по размеру». «Как только ты вернешься», — продолжал снежный человек, — «гномы по своей цепочке донесут до меня эту весть, и я поспешу тебя встречать. Но дальше, за этим озером, никто из нас не сможет с тобой встретиться и тебе помочь. Там ты уж сам как-нибудь справляйся». «Разумеется», — сказал Сева, хотя больше всего на свете ему сейчас хотелось вцепиться в снежного человека и завопить: «Дяденька, возьми меня с собой, я сейчас от страха помру». «Но ведь не закричишь? Ты ведь уже сидишь в зубоврачебном кресле». Сева кивал и старался делать вид, что уже 10 раз спускался в подземные бездны. «Герой, такая у него профессия». «Нам известно, — сказал снежный человек, — что отсюда вниз до самого убежища течет ручеек. По нему-то и спустился карлик-гном Юхан. А раз он спустился, тебе, мальчик с пальчик, будет достаточно просторно, ты раз в 5 меньше его. Но главное, и пускай это будет для тебя сюрпризом, гномы сделали для тебя байдарку. Мы не говорили раньше, не знали, успеют ли они, смогут ли». «Мы сказали, значит, сделали», — сказал Густав. «А мы им хорошо заплатили», — сказал снежный человек. «Все наши запасы яблок и конфет отдали». «Это для наших детей», — возразил Густав. «А мы делали не для денег. Мы делали это для наших братьев. Мы не злые». «Ладно, не будем спорить», — сказал снежный человек. «Показывайте ваше творение». Байдарочка лежала на боку за камнем у озера. Длиной она была в 2 пяди, сзади и спереди затянута какой-то тканью или резиной. «Это рыбий пузырь», — пояснил Густав. На дне байдарки лежали палочки, весло и шест. «Ко дну прикреплен груз», — сказал Густав. «Если перевернешься на порогах, лодка сразу перевернется обратно. Мы ее с крысой испытывали». «И что с крысой?» — поинтересовался Сева. «Что с крысой?» — спросил Густав у гномихи. «Что с крысой?» — строго крикнула гномиха. «Что с крысой?» — спросил худой гном с киркой на плече. А потом все гномы сняли шапки, шлемы и колпаки, опустили головы, и Сева понял — крысы нет в живых. «Пора», — сказал снежный человек. «Ну что ж», — откликнулся Сева. «А мою одежду тоже можно здесь спрятать?» «Разумеется». «Тогда вы отвернитесь». «Ты не стесняйся, мы же с тобой разные виды». «В каком смысле?» «Тебе ведь не важно, одета или раздета горилла или белый медведь. Вот и нам не важно, как ты выглядишь». Сева кивнул и сказал: «И все-таки отвернитесь». Тогда все отвернулись. Сева быстро разделся, одежду аккуратно сложил возле мультипликатора. Он знал, что в мешочке, лежащем в углу чемодана, его новая одежда и все нужные вещи, включая свечи, меч, нож и блокноты с карандашиками. «Можно оборачиваться?» — спросил снежный человек. «Погоди». От того, что Сева спешил, ему было легче. Некогда бояться. Он вступил в чемодан, присел на корточки и увидел ряд махоньких огоньков. Мультипликатор был включен. «Поехали», — сказал он, как когда-то сказал Юрий Гагарин, который был первым человеком, полетевшим в космос. И тут у него перехватило в горле, и стены чемодана ринулись вверх. Сева потерял равновесие и прибольно плюхнулся на задницу посреди чемодана. Но головокружение тут же прошло. Сева поднялся, края чемодана были выше его. Даже подпрыгнув, он не смог бы до них достать. Сева достал новую одежду из мешка и оделся. Он не беспокоился, потому что знал, в углу мультипликатора есть лесенка, чтобы выбраться. Все предусмотрено. «Эй!» — крикнул Сева. «Я готов!» Голова снежного человека — зрелище не для нервных, особенно когда его подсвечивает фонарь — показалась над краем мультипликатора. «Все в норме!» — проревела голова. «Потише! Не забывайся!» — крикнул в ответ Сева. Снежный человек расхохотался, видно, карлик показался ему забавным. А когда Сева вылез по лесенке с чемодана и спустил веревочную лестницу, расхохотались гномы. Они стали тянуть к Севе пальцы, каждый как полено. «Поосторожнее!» — закричал Сева, раз и навсегда решив, что гномы не самые умные существа на Земле. «И в самом деле, поосторожнее!» — поддержал его снежный человек. Сева осмотрелся. Гномы, хоть и отступили, стояли близко, кружком и улыбались. Сева подошел к байдарке. «И все же они молодцы! Настоящие мастера! В лодочке было устроено сиденье. Нет, лодочкой ее назвать было нельзя. Нормальная байдарка для мальчика с пальчик». Сева положил в байдарку мешок со своим добром. Взялся за нос, чтобы потянуть к озеру. Он понял, что хочет поскорее убраться отсюда. Неприятно, когда на тебя глазеет, как на куклу Барби мужского рода. «До встречи!» — сказал он гномам. «До встречи, чудище и закорюки!» — сказал он в темноту. Никто не понял, что это просто шутка. И тут случилось пренеприятное событие. Кто-то подхватил Севу за талию, поднял воздух и посадил в байдарку. Затем вместе с байдаркой перенес к озеру и опустил на воду. Ну, конечно же, это наш сообразительный снежный человек. Сева готов был его убить, но сдержался и слова не сказал. Вместо этого он схватил со дна весло и остановил лодку, которая крутилась посреди озера, как волчок. Озеро только что было маленьким, почти лужей, а теперь оказалось вполне приличным водоемом. Фонари снежного человека и гномов разгоняли темноту. Медленное течение повлекло байдарку к дальнему краю озера. Сева был рад, что гномы сделали именно байдарку. Отец у Севы — заядлый турист. И иногда на майские праздники или в летние дни он брал Севу с собой в поход. Так что Сева умел не совсем хорошо, а так слегка управляться с веслом о двух лопастях. Байдарка вильнула, но смирилась и пошла вперед. «Давай! Молодец! Чемпион!» Голос снежного человека громом заполнил пещеру. Сева не стал оборачиваться. Он установил обтянутый сеткой фонарь на носу байдарки. Правда, порой фонарик мешал смотреть вперед, но Сева скоро к нему привык. Течение, которое влекло воду по озеру, хоть и было незаметным снаружи, подхватило байдарку и понесло прочь от гномов и снежного человека, оставшихся на берегу. Впереди стала видна узкая треугольная щель, в которую и вливалась вода из озера. На каменной стене возле щели был косо нарисованный мелом крест. Сева знал, что такие кресты рисовал вдоль своего пути гном Юхан. «Мы на правильном пути!» — громко сказал он, чтобы не бояться. Голос отразился от стен и потолка, по пещере прокатилось эхо, и издали донесся окрик снежного человека. «У тебя все в порядке! Все в порядке! Лодка не течет! Не течет!» В этот момент течение усилилось, и ручей увлек байдарку в черную щель. Путешествие началось. Глава 6. Схватка во тьме. Пришлось привыкать к тому, что ручей был узким и порой быстрым, несся вниз по порогам, иногда почти замирая и разливаясь озерцом или лужей. То мчался по камням или падал водопадом, а то засыпал над глубокой ямой или омутом. Причем к берегу далеко не всегда можно было причалить. Стены порой почти смыкались и были мокрыми от водяных брызг, а порой исчезали в темноте. Утешением были лишь белые кресты на камнях. К счастью, гном не ленился их рисовать и мело не жалел, хотя, честно говоря, польза от них была лишь моральная. Приятно думать, что до тебя уже кто-то здесь был и остался жив. А выбирать путь не приходилось. Ручей тащил байдарку, не спрашивая ни о чем ее пассажира. Любопытно, а как же путешествовал Юхан? Ведь не вплавь же. Сева не выпускал весла. Без его помощи лодка неслась, как щепка в ручейке у тротуара. Крутилась, стукалась носом о берег, замирала, норовила перевернуться. К тому же, когда рулишь, то занят. А когда занят, то время проходит быстрее. Ручей довольно круто стремился вниз. О его течении и будущих намерениях можно было догадываться по шуму впереди. Сева быстро догадался, что означают перемены в этом шуме. Если тебя ждет очередное озеро или разлив, то звуки почти исчезают. Если слышишь журчание, значит ручей потечет быстрее. И вскоре жди перекатов, может даже водопада, о котором тоже можно узнать заранее. У воды, которая падает с высоты и ударяется о дно, звук особый, ревущий. Сева долго плыл без приключений, и вдруг ручей ударился в завал. Такого Сева не ожидал. С чего бы под землей оказаться завалом? Ладно бы еще обвалились камни, а тут из ручья торчали какие-то белые сучья, словно когда-то здесь росло дерево, потом свалилось, и вода содрала с него кору. Когда байдарка уперлась в сучья, Сева принялся искать проход и тут же понял, что это не дерево, которому попасть под землю невозможно, а кости. Кости гигантского животного, которое каким-то образом забралось в щель и застряло здесь навсегда. Потом, перетаскивая через кости лодку, Сева решил, что видит перед собой кости дракона или динозавра. Кто их разберет? Вот и морда! В 10 раз больше Севы. Настоящий был гигант. Подумав так, Сева осекся и даже засмеялся. Ведь он-то теперь малыш. Сейчас любая ящерица рядом с ним великанша. И голова у дракона, если вдуматься, не так уж велика, меньше метра. Но все равно солидный зверь. Может, он прятался здесь от перемены климата. Впереди все стихло. Лишь чуть-чуть урчала вода, омывая камни и передвигая песчинки. Байдарка вышла на широкую гладь большого озера, ручей вливался в него медленно и чинно, как настоящая река. Стало заметно светлее. Сева посмотрел вверх и чуть не завопил от удивления и восторга. Высокий потолок пещеры был, как звездочками, усыпан крошечными светлячками. Некоторые из них бросались с потолка вниз к воде, но, не долетая до нее нескольких сантиметров, вдруг замирали в воздухе и по крутой дуге уносились обратно вверх, словно нарочно, чтобы порадовать этим зрелищем Севу. Сева даже переставил фонарь на дно байдарки под кожаный полог, чтобы не мешал любоваться этим зрелищем. И как бы в благодарность за это, сразу 2 светлячка направились к Севе и уселись на борт байдарки. Сева наклонился к ним и присмотрелся. Он думал увидеть каких-нибудь жучков или там кузнечиков. Где-то он читал, что светлячки похожи на сверчков. Но это оказались маленькие феи. Девчурки с ноготок с прозрачными мотыльковыми крылышками. Светились их крошечные тельца, а крылья лишь отражали и усиливали свет. Феи танцевали, прыгали по борту байдарки, словно понимали, что Севе нравится на них смотреть, и давали ему собой полюбоваться. Заглядевшись на светлячков, Сева не заметил, как из воды показалась морда белого полупрозрачного хамелеона. Оказавшись рядом с феей-светляком, хамелеон высунул длинный, закрученный в пружину язык. Язык развернулся, как пружина, и ударил по фее. Оглушенная жертва приклеилась к языку, и в мгновение ока исчезла во рту ящерицы. Раз-два, и нет маленьких фей. Огоньки на потолке пещеры мигнули и погасли, а ручеек снова подхватил байдарку и потащил ее дальше, к черным глубинам земли. Севе было жалко фей, хоть он и понимал, что подобную сцену он мог увидеть и на поверхности. Пускай не с феями и хамелеоном, а с бабочкой и пауком. Но все равно грустно. Севу убаюкало безопасное и ровное путешествие, и он забыл о том, в каком жестоком и темном мире находится. А ведь Снежная Королева предупреждала его: «Будь настороже, рядом нет никого, кто бы тебя защитил». Озеро осталось позади, Сева снова поставил фонарь на нос байдарки. Спереди донесся шум, куда более громкий, чем раньше. Значит, там пороги, а то и водопад. «Чудесненько, а то застоялись мы», — сказал себе Сева. «Мы готовы к боям», — сказал он вслух. «Что делать?» «Надо думать». Шум становился все громче. Даже странно, что такой шум издает довольно небольшой ручей. Сева подумал, что надо бы остановиться, выбраться на берег. Но, как назло, стены расщелины сошлись совсем близко, и пристать было некуда. «Ага, вот уступ!» Сева принялся отчаянно грести, и байдарка уткнулась носом в каменную ступень. Сева схватил конец привязанного к носу байдарки каната и, собравшись, слава богу, понимал, что лагерные игры кончились, от этого прыжка зависит его жизнь, выпрыгнул на берег. Течение сразу же потащило лодочку дальше, но Сева держал ее крепко. К счастью, байдарка была легкая, и Севе без особого труда удалось вытянуть ее на камни. Все, теперь можно отправляться в разведку. Фонарь Сева решил оставить в байдарке, а с собой взял второй, маленький фонарик. Удобно прикрепив его ремешком ко лбу, чтобы освободить руки, Сева осторожно двинулся вперед. Уступ, по которому он шел, был не широк, не больше двух локтей, севиных, и кое-где завален камнями, то ли упавшими сверху, то ли принесенными ручьем. Шум спереди доносился все громче и громче. Еще несколько шагов, и вот обрыв. Сева отодвинул в сторону какие-то липкие веревки и склонился над обрывом, приглядываясь. Вода падала вниз, шумела, но какой высоты водопад, Сева понять не успел, потому что веревка, за которой он держался, неожиданно дернулась и потащила за собой его руку. Сева отпустил веревку, но не тут-то было. Ладонь намертво приклеилась к веревке. Пытаясь освободиться, Сева схватился за веревку другой рукой. Но и левая рука тут же приклеилась. Что за веревки? Откуда? Сева направил луч фонарика вверх, и луч уперся в два огромных круга. Сева не сразу сообразил, что за блестящие круги прикреплены к стене. Он дернул головой. Луч фонарика тоже дернулся и осветил густую шерсть вокруг кругов. «Это же глаза!» Острые когти, покрытые белесой шерстью, каждый чуть ли не севу, шевельнулись и потянулись к добыче. «Да я же попал в паутину!» «Как в страшном ночном кошмаре, но ведь такого не бывает, так быть не может, мне это снится!» В голове крутились бесполезные слова, Сева сам себя старался успокоить, но этим только помогал пауку. «Добыча ждет вас, ваше благородие!» Но руки продолжали отбиваться, правда, все более прилипая к паутине. Паук не спешил. Видно, он привык нападать наверняка и понимал своим паршивым умишком, а то и просто инстинктом чуял, что Севе некуда деться. Нож. Он на поясе. Если бы у паука были брови, он бы их поднял. Так отчаянно и визгливо закричала его жертва. Теперь надо так. Тянуть левую руку к правой. Правую к левой, как можно ближе. И не смотреть на паука. Пускай подбирается. Если я буду смотреть, то умру от страха. Еще немного. Паутина поддается, она эластичная. Разорвать ее нельзя, но растянуть можно. Все эти мысли и рассуждения можно вспомнить потом, когда все кончится, и ты лежишь без сна, снова и снова прокручивая в голове страшные приключения. но оно уже не кажется тебе таким страшным по простой причине. Оно благополучно завершилось. Во время боя ты, конечно же, думаешь и размышляешь, но сам этого не замечаешь. Ты как опытный шофер. Тебе грозит авария, и ты правильно нажимаешь на педали и переключаешь передачи, но при этом не думаешь, как надо это сделать. Потому что если ты начнешь думать, то обязательно опоздаешь спастись. Паутина оттянулась, поддалась, и пальцы рук встретились. Еще чуть-чуть. Сева потянул на себя правую руку, а левый принялся отдирать паутину от пальцев правой руки. Мухи попадаются в паутину и гибнут, потому что стараются побороть всю паутину сразу. А паутина, если можно так выразиться, она как целая рота бойцов. Ее в одиночку герою не одолеть. Оторвешь одну нитку, остальные схватят тебя еще крепче. Поэтому пауки не спешат, они ждут, пока жертва сама себя закутает в кокон и движения ее ослабнут. Отчаянно дергая за нитки, Сева боролся с паутиной. Наконец, правая рука была свободна. В фантастических фильмах герои выхватывают бластеры и принимаются палить в чудовище, пока оно, чудовище, обугленное, не падает к их ногам. Здесь с бластером ничего не получится, потому что у Севы его не было. В сказочном мире бластеров, а также минометов и гранат не изобрели, а меч остался в байдарке. Зато свободной рукой можно вытащить из-за пояса кинжал. Сева вытащил кинжал, осторожно поднес его к паутине и, стараясь не делать лишних движений, чтобы не привлечь внимание паука, принялся освобождать левую руку. Это-то и было его ошибкой, потому что паук решил, что жертва сдалась, и пора высасывать ее кровь. Паук метнулся вперед, Сева изо всех сил полоснул кинжалом по паутине, к счастью, попал по нити, а не по собственной руке. Натянутая паутина, внезапно отрезанная от добычи, спружинила и ударила по самому пауку, чего тот, конечно, не ожидал. Не было у него опыта по борьбе с собственной паутиной. И вместо того, чтобы преследовать Севу, паук стал биться в собственной паутине, с каждой секундой закутываясь в нее все сильнее. Но Севе от этой паучьей неудачи легче не стало, потому что паук бился как раз между Севой и той стороной уступа, по которой Севе надо было добраться до водопада. Если бы дело происходило днем, Сева смог бы высмотреть проход в паутине, но света фонарика не хватало на то, чтобы разобраться, есть ли проход в блестящих нитях или нет. Сева стоял в нерешительности. Так прошла, может быть, минута, вряд ли намного больше. Сева переминался с ноги на ногу и слабел с каждой секундой. Так всегда бывает после пережитого страха. Коленки слабеют, и появляется одышка, как у старичка. И тут кто-то осторожно и даже вежливо тронул его за плечо, будто попросил: «Подвиньтесь, пожалуйста, дайте пройти». «Пожалуйста», — ответил Сева и шагнул к самому краю уступа. И понял, что уступает дорогу второму пауку, покрупнее первого, который направляется на помощь своему мужу или брату. И Севу он не жрет только по недоразумению. Пауки настолько привыкли получать свой обед готовеньким, вынимать его из паутины, что свободно гуляющие человечки их интересуют куда меньше. Но Сева об этом не думал. Его тело действовало независимо от его мозга. Мозг сказал «Ах!», мозг сказал «Прощай, любимый!», но ноги оттолкнулись от края уступа, и тело понеслось по дуге к воде, которая сначала обожгла Севу невероятным пещерным холодом, а затем подхватила и потащила вперед, кружа, переворачивая и стараясь перед смертью свести с ума. Сева не считал секунды часов, пока его несло вниз по течению, но понимал, еще минута, и намокшая одежда утянет его на дно. Он отчаянно колотил руками и ногами. Нормально в таких условиях человек плыть не в состоянии. Сева бился в нескольких метрах а может и сантиметрах от берега, который поднимался крутым обрывом, но доплыть до него не успел, потому что тут его бросило о камни. Сперва Сева ничего не понимал и ничего даже не соображал, даже ничего не видел. Ему даже не совсем ясно было, шумит ли это ручей или это шумит у него в голове. Но постепенно чувства и мысли начали к нему возвращаться. Для начала он опустил голову, или она сама опустилась, и увидел перед собой камни, барьером преграждающие ручью путь. Потом он сообразил, что фонарик чудесным образом уцелел и продолжает светить. Затем он покрутил головой, на этот раз точно сам, и сообразил, что гряда камней, остановившая его, немного выдается над водой, и ручей перед ней разливается в пруд. Сева осторожно направил луч фонарика вниз за каменную преграду. Зрелище было неутешительным. Ручей, пробившись через запруду, превращался в десяток быстрых потоков, где водопадами, где стремительной струей, где каскадом по каменным ступеням эти потоки исчезали в темноте. Лишь на последнем издыхании свет фонарика достиг белой пены и черной воды. Озеро лежало далеко внизу. Сева подобрал ноги, которые ужасно замерзли в ледяной воде. Снаружи было чуть теплее, но все же тоже холодно. Сева понял, что надо возвращаться. Но как? Байдарка осталась выше по течению. Уступом не пройдешь, против течения не выгребешь. А если даже и выгребешь, то околеешь от холода. Сева грустно посмотрел наверх. Там грузно возилось черное тело. Второй паук решил не помогать брату, а им поужинать. Глава 7. В гостях у саламандр. Время шло, а Сева все сидел на камнях над обрывом. Он ничего не мог придумать. Он только понимал, в какую глупую историю вляпался. Когда он согласился идти в подземелье и искать убежище, он думал, что это будет интересное приключение. Может, немного опасное, но, честно говоря, какие именно могут подстерегать его опасности, Сева не догадывался. Словно в тумане в мозгу прыгали какие-то рыцари с мечами и рычали трусливые драконы. А еще Сева надеялся, что Снежная Королева, бабушка или Кристина, короче, те, кто затянул его в это приключение, лучше представляют себе, что ему грозит. Откуда Севе было знать, что сказочные существа не умеют толком смотреть в будущее и рассчитывать свои шаги, что они куда более похожи на детей, чем обыкновенный подросток Сева? Ведь не мог же Сева знать, что когда приключение начнется на самом деле, он станет самым взрослым и разумным его участником. И каково ему было бы узнать, что в те минуты, когда он дрожит, зуб на зуб не попадает, на черных камнях над темной пропастью, гадая, как ему выбраться из этой дыры, Снежная Королева всей душой отдалась разработке военной кампании против своих наследственных врагов — лесных грибов. И весь дворец занят приготовлениями к походу. И лишь Снежный Человек, который все-таки не сказочное, а просто вымершее существо, ну и принцесса Кристина, у которой отец был полярником, помнят о Севе. Впрочем, помнить-то они помнят и даже переживают, каково ему там. Но на помощь не спешат, так как верят, все обойдется. Ведь сказочный мир живет по закону «все обойдется». И из-за этого гибнет много народу. А могли бы и не сгибнуть, если бы жители этого мира были хоть немного пессимистами. Разумными пессимистами. «И что же мы теперь будем делать?» — спросил сам себя Сева. «Будем замерзать, как несчастный сиротка?» «Фига с два! Нужно все делать последовательно. Сначала выжмем одежду». Сева начал стаскивать себе одежду, куртку, джинсы, майку, трусы, заботливо сшитые полярными феями, Он аккуратно разложил вещи рядком на камнях и принялся их по очереди выжимать. Последними он выжил джинсы. Выжав вещь, он натягивал ее на себя, и каждый раз ему казалось, что становится чуть теплее. Хотя холодно было по-прежнему ужасно. Покончив с выжиманием, Сева решил заняться зарядкой. Скажем, станцевать. Он подпрыгивал, стараясь не поскользнуться и не сорваться с камней, и уже почти было согрелся, как вдруг увидел знакомый коготь. «Ну тебя только не хватало! Бездельник! Как ты сюда забрался?» Эти слова осмелевшего Севы относились ко второму пауку, который, славно закусив своим братцем, видимо, отправился на поиски десерта. Паук отвел коготь назад, чтобы с размаху вонзить его в Севу, и Сева, конечно же, отпрыгнул назад. На мгновение он забыл, что за спиной у него обрыв. Ровно на то мгновение, чтобы увидеть изумление в круглых тарелках паучьих глаз. «Ну куда снова делся этот вкусный двуногий завтрак?» А в следующее мгновение Сева прибольно стукнулся спиной о камень, затем его перевернуло, ударило о каменную стенку и окунуло в ледяную воду. А что было дальше, Сева, к счастью, не помнил. Последняя мысль Севы была такая: «И зачем я только одежду выжимал?» Раньше Севе никогда не приходилось терять сознание. Везло. И поэтому он не знал, что терять сознание все равно, что заснуть. Ты никогда не замечаешь того мгновения, когда заснул, зато всегда чувствуешь, когда проснулся. И понятно, когда ты проснулся, дальше ты уже живой и мыслишь, а когда заснул, ты отключился, и тебя нет на этом свете. Это как короткая смерть. Севе было больно. В ушах переливалась изящная музыка, хотя, может быть, это просто у Севы звенело в голове. Потом Сева понял, что вокруг темно. Потом Сева услышал, что близко струится вода. Потом Сева почувствовал, что избит и искалечен, что у него не осталось ни одной не сломанной кости. Потом Сева сообразил, что надо двигаться, потому что вот-вот паучище доберется до него. Сева стал подниматься. Не потому что был герой, а просто было так холодно и мокро, так страшно было ждать, когда до него доберется паук. Сева попытался подняться и вскрикнул от боли. «Сейчас я упаду и умру». Даже голова закружилась. «Светло. Почему светло?» Светло было, потому что Сева стоял, уткнувшись носом в каменную стену, а фонарик, который так и не разбился после всех приключений и купаний, все еще светил. Но как же все болело! Если что-то и осталось у Севы непереломанным, то уж разбито было наверняка. Сева решил немного посидеть, подумать. Он сделал шаг к большому круглому камню, но нога не послушалась, подкосилась, и он плюхнулся на плоскую каменную плиту. Зажмурился от боли и довольно долго, правда неизвестно сколько, сидел с зажмуренными глазами и ждал, пока боль немного утихнет. Потом снова открыл глаза. Шумела вода. Откуда-то доносилась музыка, хотя никакой уверенности, за правду ли он слышит музыку или это у него просто звенит в ушах, у Севы по-прежнему не было. Зато боль и в самом деле чуть утихла. Но навалилась дьявольская усталость. По сравнению с этой усталостью даже холод был не так страшен. Вот сейчас заставить бы себя снова выжать одежду. Нет, и не мечтай. Будет так больно, что не выдержишь. А что делать?